Глава 4. Подсказка – сила последовательности. Подсказки – невидимые двигатели нашей жизни. Каждый день вы получаете сотни подсказок, но большинство из них почти не осознаете. Обычно вы просто действуете. Загорается зеленый свет, вы жмете на газ. Предлагают попробовать сыр в магазине, вы соглашаетесь. На экране компьютера всплывает уведомление о новом письме, вы нажимаете на него, чтобы открыть. Некоторые подсказки природные. Вы чувствуете пару капелек дождя на руке и открываете зонт. Некоторые созданы людьми для людей. Например, когда срабатывает датчик дыма, вы открываете окна и спасаете из духовки забытую пиццу. Но и природные, и человеческие знаки говорят: «Сделай это немедленно». Ни один поступок не совершается без подсказки. Люди обязательно реагируют на знаки, когда у них есть мотивация и способности. Именно поэтому очень важно дать подсказку вовремя. Это знают авторы цепляющих кликбейт-заголовков и дизайнеры приложений для телефонов. Вот почему красные цифры на иконке так манят, ведь это придумали специально, чтобы привлечь наше внимание и заставить нас действовать. Рекламщики в интернете не понаслышке знают, что если совместить подсказку с мотиватором «нажмите сюда и получите приз», люди будут реагировать еще активнее. С другой стороны, если нет подсказки, нет и действия, даже при высокой мотивации и способности. Может быть, вы скачали приложение для медитации еще неделю назад, но без подсказки забыли о нем. Нашу жизнь переполняют нежелательные знаки, но некоторые нам действительно необходимы. Большинство людей летит на автопилоте по воле невидимых подсказок, отчаянно пытаясь не забыть сделать что-нибудь. Если вы уже не видите рабочий стол под слоем наклеек, а телефон терроризирует вас уведомлениями, но вы все равно забываете о важных делах, пора вернуть себе качественные подсказки. В этой главе я научу вас приглашать подсказки в свою жизнь и, наоборот, устранять их. Вы подобрали правильные действия и упростили его. Теперь пора сделать следующий шаг. Создать дизайн качественной подсказки для выбранного поступка. Это важно. Не оставляйте подсказки на волю случая. Подсказки бывают только в двух состояниях. Вы их либо видите, либо нет. Если вы не заметили подсказку или заметили ее в неподходящий момент, поступок не совершится. Поэтому сигналы к действию очень важны. Создание хорошей подсказки – ключевая часть максимы Фогга номер один. Помогайте себе делать то, что вы уже хотите делать. Моя подруга и коллега Эмина училась отлично придумывать подсказки. В начале книги я подробно описал ее решение заняться нанопривычками. Около 7 лет назад Эми воспитывала 3 детей и одновременно пыталась открыть образовательный бизнес. Дело ей нравилось. Эми разрабатывала обучающие материалы для пациентов, необходимые врачам и больницам, но никак не решалась открыть свой бизнес. Эми привыкла мыслить позитивно, но обнаружила, что не может перестать беспокоиться о будущем. Она потеряла сон из-за дурных предчувствий. Все владельцы бизнеса думают о том, как остаться на плаву. Но Эми опасалась не только стагнации или потери клиентов. Она по-настоящему боялась лишиться детей. Она была несчастна в браке уже много лет, но в последнее время жить с мужем стало совсем невыносимо. Ссоры участились и усугубились, и Эми поняла, что детям вредно расти в такой обстановке. Она хотела развестись и подозревала, что желание обоюдное. Развод пугал Эми, но о последствиях она переживала еще сильнее. Эми всегда ценила хорошие качества мужа. Да, он был веселый и щедрый, всегда поддерживал ее с профессиональной точки зрения. Но теперь Эми чувствовала себя загнанной в тупик и не знала, как справиться с проблемами в отношениях. Раньше она могла игнорировать негативные черты характера мужа, а теперь они не давали ей покоя по ночам. Развод часто заставляет людей показать свои худшие качества. Поэтому Эми боялась, каким станет супруг, когда их отношения окончательно разрушатся. Она чувствовала, что это неизбежно, но понимала, что муж вполне может втянуть в конфликт детей. А без хорошего дохода Эми рисковала лишиться права опеки над ними. Она любила своих детей больше всего на свете и не могла представить, что их разлучат. Но если она не начнет зарабатывать, ее худшие страхи воплотятся в жизнь. Эми боялась, что муж пойдет на все, чтобы добиться опеки над детьми, и тогда она застрянет в бесконечном конфликте, от которого в первую очередь пострадают дети. Ей ничего не оставалось делать, кроме как нанять адвоката и разобраться с финансами до начала бракоразводного процесса. Но она не понимала, как раскрутить свой бизнес. Треснувший по швам брак и воспитание троих детей мешали им выполнять необходимые рабочие задачи. Она пыталась сесть за важные дела каждое утро, но вместо этого обычно шла раскладывать одежду, наводить порядок на кухне и без конца переписывать список дел. Лишь бы не заниматься тем, что повысит доход ее семьи. Эми выполняла только самые простые и незначительные пункты списка. Она не справлялась с поставленной задачей, не откладывала деньги и ни на шаг не приближалась к стабильному будущему для себя и детей. Узнав о нанопривычках, Эми нашла решение всех своих проблем. Каждый день она решила записывать на наклейке одно самое важное дело дня. И все, это ее новая привычка. Эми с оптимизмом подумала, что сможет повторять это каждый день. Ей ведь не обязательно делать то, что написано на наклейке, нужно только записать. Из-за легкости поступка выросла способность Эми, а закрепить привычку помогла хорошая подсказка. Иногда нужно просто найти новому действию место в привычном для вас распорядке дня. Тогда апатия превратится в активность, а неудача – в успех. К счастью, Эми сделала все правильно с первой попытки. Она сумела найти подходящее место для новой привычки. Вот как это было. По утрам Эми отвозила дочку Рэйчел в детский сад. Та махала маме рукой на прощание и захлопывала дверцу машины. Закрытая дверь была подсказкой для Эми. Она тут же останавливалась на ближайшей парковке и записывала самую важную задачу на листочке. Сделав это, приклеивала листочек с напоминанием на приборную панель, аплодировала себе и говорила «Готово». Через неделю привычка надежно укоренилась в распорядке дня. Пока дочка была дома, Эми могла думать только о семейных делах. Записка была первой задачей, связанной с работой, поэтому у Эми не было времени ее обдумывать или отвлекаться. А еще помогла удачная подсказка. Дверь машины закрывается, мысли переключаются на работу. Нужно припарковаться, придумать самую важную задачу на сегодня и записать ее. Готово и ура! Это действие быстро стало неотъемлемой частью рутины Эми, поскольку она привязала его к уже имеющемуся пункту в распорядке дня. Ей не требовалось напоминание о том, что Рэйчел пора в детский сад, а значит, не нужна была и специальная подсказка для записки. Эми выбрала очень хороший знак, и ее новая привычка сформировалась естественным путем. Эми была в восторге от того, как изменилась ее жизнь. Казалось бы, записка такая мелочь, но она помогала сосредоточиться и мотивировала на более масштабные действия. Эми быстро дополнила этот поступок другими. Возвращаясь домой, она немедленно шла в кабинет и клеила записку на стену перед рабочим столом. Чаще всего Эми удавалось выполнять самое важное задание дня, исключения были крайне редко. Прилив гордости и удовлетворения мотивировал ее придумывать себе новые задания, и они давались ей легко благодаря тому, что золотое действие стало надежной привычкой. Эми не могла себе даже представить, что может быть такой продуктивной. Ее страх потихоньку улетучивался, и однажды она сказала себе: «Ух ты, я ведь действительно это делаю, я могу это сделать». Она и дальше пошла этим путем. Одна записка превратилась в лавину выполненных дел. Эми загорелась желанием развить свой бизнес до агентства по созданию стратегий и контента. Правильная подсказка сдвинула все с мертвой точки, и накопленные цели начали воплощаться в жизнь, пока Эми доводила до ума одни задумки и составляла предложения для других. Когда крупная медицинская компания предложила Эми прислать проект на $1 миллион, она даже не колебалась. Ей пришлось нанять помощников, но поскольку уже несколько месяцев дела шли успешно, все ее сомнения развеялись. Позже Эми рассказала, что же помогло ей выиграть конкурс проектов. Это была уверенность в себе. Через полгода Эми развелась, ее доход вырос в 4 раза, а самое главное, она получила опеку над детьми и теперь могла спать спокойно по ночам. Одно маленькое, но регулярное действие поможет вам создать множество других, и вместе они приведут к огромным результатам. Успех Эми заключался в правильной подсказке. Придумывая новую привычку или исправляя старую, нужно решить, какая подсказка будет к ней привязана. Воспользуйтесь дизайном поведения, чтобы найти подходящий вариант. Не бросайте подсказки на произвол судьбы. Радуйтесь, вы уже прекрасно умеете придумывать сигналы к действию, пусть и неосознанно. Вы ведь составляли списки дел, просили напомнить вам о чем-то, оставляли пометку в календаре, все это знаки, влияющие на поведение. К сожалению, люди часто придумывают и плохие подсказки. Если вы 6 раз выключаете будильник перед тем, как встать, вы меня понимаете. На некоторых будильниках есть огромная кнопка «подождать», как будто созданная для того, чтобы вы проспали. От наклейки с напоминанием на экране компьютера не будет толку, если она там не единственная. А крестик, нарисованный на руке, может поставить вас в неловкое положение на деловой встрече. Есть много историй о неудачных подсказках, иначе мы все были бы мастерами своих привычек. Дизайн подсказок – это навык, который можно изучать и практиковать. Системный подход к подсказкам. Давайте посмотрим, какие подсказки нам доступны и как они работают. Мы не оставим их на произвол судьбы и не доверим другим людям. Мы сами должны найти нужное место для нашей новой привычки в повседневной жизни. Тут можно снова обратиться к Чедоку. Существует 3 типа подсказок – подсказки человека, подсказки контекста и подсказки действия. Давайте начнем с подсказки человека. Эти подсказки находятся внутри вас. Самый простой и естественный пример – это телесные позывы. Они напоминают нам о таких необходимых вещах, как сон и еда. Даже давление в мочевом пузыре и бурлящий живот являются подсказками. Благодаря многолетней эволюции телесные сигналы довольно надежны. Но не стоит надеяться на них, когда дело не касается удовлетворения базовых потребностей. Память может вас подвести. Конечно, иногда вы чудесным образом вспоминаете про день рождения мамы, но куда чаще забываете то, что обещали себе запомнить. Несколько лет назад я встретил новых соседей, Боба и Ванду. Она была администратором в отставке, а ее муж работал инженером. Я был очень рад, когда они пригласили меня на ужин и пообещал прийти ровно в 6, захватив с собой салат. Через 2 недели телефон зазвонил в 6:42 вечера. Я был глубоко погружен в срочную работу и не узнал номер, с которого звонили. Звонок ушел в голосовую почту, но мне стало любопытно, и я не смог оставить его без внимания. Когда послышался голос Ванды, мне стало ужасно стыдно. «Привет, Биджей, макароны уже почти остыли и слиплись. Я готовила их своими руками, поэтому они не хранятся. Мы тебя ждали к 6, ты придешь? Или перенесем встречу? Пока». Да уж, я все испортил. Я перезвонил Ванде и рассыпался в извинениях. Я очень себя корил. Какой ужасный способ поприветствовать соседей на новом месте. Добро пожаловать в наш район. Это был неприятный момент, но именно он стал для меня отличным примером ненадежности человеческих подсказок. Их следует избегать в дизайне поведения. Это относится к разовым действиям, например, к приглашению на ужин, и тем более к вашим будущим привычкам. Если полагаться только на себя, вряд ли вам удастся что-то изменить. То же самое можно сказать о попытках заставить кого-то измениться. Допустим, вы хотите, чтобы ваша дочь делала уроки вечером, вместо того, чтобы сидеть в телефоне. Не надо просить ее не забывать об уроках. Подсказки человека ненадежны. Переходим к подсказке контекста. Это любая вещь в вашем окружении, которая напоминает, что нужно выполнить действие. Наклейка, уведомление в приложении, звонок телефона, приглашение коллеги на совещание. Можно научиться эффективно создавать дизайн таких подсказок. Если бы я отметил ужин в календаре на телефоне и добавил всплывающие уведомления, то появился бы у соседей на пороге ровно в 6 со свежим салатом в руках. На такую подсказку ушло бы всего 20 секунд. Но если бы я вписал ужин у Ванды и Боба в список дел, это, скорее всего, не сработало бы, потому что я не обращаю на этот список внимания, когда увлечен работой. Эффективный дизайн подсказок контекста – это навык, который приходит с практикой. Примерно 10 лет назад я заметил, что определенные действия нужно выполнять всего раз в неделю – поливать цветы, оплачивать счета и перезагружать компьютер. Вначале, чтобы не забывать о них, я заводил будильники на телефоне. В воскресенье в 10 утра срабатывало напоминание полить цветы, допустим. Но иногда в это время я находился в продуктовом магазине и не мог выполнить действие. А порой я выполнял это заранее, тогда подсказка впустую тратила частичку моего времени. Впоследствии я отыскал решение этой проблемы. По выходным я записывал задания на маленьких пластиковых наклейках и помещал их на ламинированную страницу под заголовком «Задание на выходные». Субботним утром я достаю ламинированный лист и кладу его на кухонную столешницу. Это мой список занятий на выходные. Закончив дело, я переношу наклейку с ним на обратную сторону листа, чтобы видеть только те задачи, которые еще не выполнены. В воскресенье, справившись со списком, я приклеиваю к обратной стороне листа последнюю наклейку, победа, и убираю его до следующих выходных. Этот подход преобразил мою жизнь. Я наконец-то перестал забывать наводить порядок в холодильнике и поливать цветы. Иногда приходится придумывать подсказки контекста для себя или для других. Они лучше всего подходят для разовых действий, например, если нужно записаться к врачу. Но это не лучший способ для создания привычек. Обучая технологических инноваторов, я прошу их поделиться самыми эффективными подсказками контекста. Некоторые предложения обыденны и очевидны, другие удивляют. Вот примеры. Надеть кольцо не на тот палец, послать себе текстовые сообщения, написать подсказку на зеркале в ванной маркером для досок, переставить мебель, чтобы что-то бросалось в глаза, завести будильник с помощью голосового помощника, положить записку с напоминанием в холодильник, попросить ребенка напомнить, приклеить наклейку на экран мобильного телефона. Подсказки контекста бывают полезными и эффективными, но могут и стать причиной стресса. Порой их накапливается так много, что ориентироваться в этой гуще становится трудно. А лишние подсказки контекста могут обладать обратным эффектом. Вы постепенно теряете к ним чувствительность и перестаете подчиняться. Игнорируете звук уведомления и не обращаете внимания на наклейки. Это как жить рядом с железной дорогой. Сначала шум поездов оглушает, а потом вы его даже не замечаете. В моем домашнем кабинете висит огромная доска с десятками задач, рассортированными по проектам и закодированными разными цветами. Их много. Чтобы вынырнуть из этой визуальной и психологической лавины, я закрываю неактуальные подсказки подвижной шторкой, чтобы видеть задачи только на текущий день. Это меня успокаивает и помогает лучше сконцентрироваться. Если вы создали подсказку контекста, но она не работает, вы не ошиблись. Скорее всего, вам не хватает мотивации или силы воли. Окажите себе услугу, не вините себя. Вместо этого измените дизайн напоминания и выясните, в каком формате он эффективен. В наши дни многие подсказки контекста создаются людьми или организациями. Мы получаем электронные письма с просьбами. Цифровые наручные часы рекомендуют встать и подвигаться. На иконке приложения расцветает красный кружок, когда мы получаем новое сообщение. Классические подсказки, на которых мы выросли, довольно легко контролировать. Мы перемещаем спам в корзину и отписываемся от ненужных рассылок. Переключаем канал во время рекламы. Вешаем табличку «Не беспокоить» на дверь. А вот технологическими подсказками управлять труднее. LinkedIn вложил уйму времени и денег в уведомление о том, что на этой неделе ваш профиль просмотрели 233 человека. Чтобы увидеть их, необходимо перейти по ссылке. Хотите убрать эту подсказку? Может быть. А может и нет. В конце концов, это любопытно, и внимание вам льстит. Со спамом проще, он наверняка пустая трата времени. Не всегда выходит исключить нежелательные подсказки от компаний, требующих открывать ссылки, читать, смотреть, оценивать, делиться или реагировать. Порой остается только залечь на дно и отключиться от всего. Ведь так трудно противостоять решениям гениальных дизайнеров и мощным компьютерным алгоритмам. Но в любом случае можно найти способ ограничить подсказки контекста. Нужно немного усилий, чтобы сэкономить много времени и сил в будущем. Иногда это выходит быстро и просто. Недавно один инноватор прислал мне сообщение на телефон с просьбой о деловой услуге, подготовке презентации для его команды. Мне понравилось предложение, и я понял, что вероятнее всего соглашусь. Но инноватор использовал неверный канал связи. Я отправил ему такой ответ. «Привет, я хочу обсудить детали, перешлите мне, пожалуйста, эту просьбу на почту. Я использую сообщение только для переписки с семьей и друзьями, спасибо». Следующим утром я увидел в электронном ящике письмо. «Прошу прощения, в дальнейшем буду писать сюда». За каких-то 30 секунд я спас себя от десятков телефонных сигналов, которые постоянно бы меня отвлекали. Вероятно, мы никогда не сможем полностью контролировать подсказки от компаний или влиять на каналы обмена информацией, которые предпочитают другие люди. Знаки контекста никуда не денутся, но когда дело касается создания подсказок для себя и других, есть вариант намного лучше. Третий тип подсказок является моим любимым. Я называю его подсказкой действием. Подсказка действия – это привычное для вас занятие, которое служит сигналом для нового поступка. Это особый тип подсказки. Подсказка действия взламывает ваше поведение с помощью метода нано-привычек. Например, чистка зубов щеткой напоминает вам, что надо почистить их еще и нитью. Это ваша новая привычка. Включенная кофеварка может подсказать, что пора выполнить растяжку на кухне. Это тоже ваша новая привычка. Вы автоматически выполняете множество действий, и любое из них может занять роль подсказки. Утром вы опускаете ноги на пол, кипятите чайник или включаете кофеварку, смываете воду в унитазе, отвозите ребенка в школу или сад, вечером приходите с работы и вешаете пальто в шкаф, кладете голову на подушку в конце каждого дня. Эти действия вписались в вашу жизнь так идеально и естественно, что вам не приходится даже думать о них. Именно поэтому они могут служить прекрасными подсказками. Естественность делает их элегантным дизайнерским решением. Ваша жизнь уже пронизана целой экосистемой действий. Нужно только подключиться к этому потоку. Подсказки действия намного полезнее человеческих и контекстовых, поэтому я называю их якорями. В системе нанопривычек якорь – это стабильный элемент вашей жизни. Его идея довольно проста. Если вы хотите завести привычку, найдите для нее подсказку в виде подходящего якоря. Название «якорь» выбрано неспроста. Вы будете привязывать новые привычки к прочным и надежным поступкам. Я придумал использовать якоря много лет назад, когда на меня снизошло озарение после душа. Как-то вечером, помывшись и ни о чем особо не задумываясь, я вытерся, обернулся полотенцем и вошел в спальню. Меня озарило, когда я открывал ящик с бельем. Ключевое слово здесь — «после». Мой мозг вдруг осознал этот процесс. После душа я всегда вытираюсь. Потом я всегда иду в спальню. Затем я всегда открываю ящик с бельем. И потому, ага, чтобы закрепить новую привычку, нужно вставить ее после знакомого подходящего действия. Например, если я хочу чистить зубы нитью после щетки, то чистка зубов щеткой – это прекрасная подсказка для моей новой привычки. Вот так, зависнув над ящиком с бельем, я понял, что нашел ответ. Все дело в последовательности. Нужно просто правильно подбирать порядок действий. Эврика! Я представил это в виде компьютерного кода. Если алгоритм составлен правильно, в итоге выходит надежный результат. Поступки совершаются последовательно, один приводит к другому. Вот в чем секрет надежной привычки. Вам просто необходимо правильно закодировать свои действия, расставив их в нужной последовательности. Открыв ящик с бельем, я понял, что многое делаю автоматически. И если прикрепить новые действия к уже существующим, то они почти без особых усилий станут моими привычками. Возможности тут безграничны. Можно добавлять сколько угодно новых поступков, если привязывать их к хорошо знакомым. Этот метод помогает избежать подводных камней, присущих подсказкам человека или контекста, ведь не придется напоминать вам о действии. И вы не запутаетесь в шквале заметок, сигналов и уведомлений. Ваша повседневная жизнь сама будет подсказкой. Проще некуда. Я тут же выбрал одно из самых основных и надежных действий, выполняемых людьми, поход в туалет, и использовал его как якорь для моей новой привычки отжиматься. Я решил, что буду делать два отжимания после того, как спущу воду в унитазе. Это может показаться странным, но в то время я работал дистанционно, находясь дома, и такая привычка не доставляла мне никаких неудобств. Вскоре она железно закрепилась в моей рутине. Как будто сложились два кусочка головоломки. Со временем я стал сильнее и смог делать больше отжиманий. 7 лет спустя у меня все еще есть эта привычка. Иногда я выполняю 50 отжиманий или даже сверх того, смотря сколько воды пью. А когда нет времени или мотивации, делаю только 2 обязательных. Это мой рецепт маленькой привычки. После туалета я отжимаюсь 2 раза. Подсказки якоря прекрасны тем, что доступны любому. Вам не нужны навороченные часы или приложения, которые напомнят про новую привычку. У вас самих получится сделать это намного эффективнее, и вы увидите, как сильно изменит вашу жизнь простая корректировка дизайна. Сила после – это не магия, а скорее химия. Найдите правильному действию правильное место в хронологии, и появится новая привычка. Рецепт нано-привычек. К этому моменту в процессе дизайна поведения вы должны были придумать минимум 1 новую привычку, которую хотели бы сформировать. Вы ее нашли, уменьшили и упростили, а теперь добавьте к ней подсказку. После этой главы у вас будет все необходимое для полного рецепта нано-привычек, который выглядит так. После того, как я сделаю поступок якорь, я выполню новую привычку. После того, как я спущу воду в унитазе, я отожмусь два раза. После того, как я припаркуюсь, я запишу самые важные задания на день. После того, как я почищу зубы, я почищу нитью один зуб. Чтобы найти правильную последовательность и встроить в нее новую привычку, придется немного повозиться, но в конечном итоге больше ничего не понадобится. Если хотите изучить длинный список примеров, загляните в приложение, где я записал 300 рецептов нанопривычек. Найдите свой якорь. Якорем должно стать то, что вы делаете постоянно. Некоторые из нас живут по четко выстроенному, неизменному распорядку дня, а жизнь других – полный хаос. Но даже в самом суматошном дне есть регулярные действия, которые могут стать якорями. Это я вам гарантирую. С помощью исследования, проведенного несколько лет назад, я выяснил, что больше всего регулярных действий люди выполняют утром. Поэтому утро – самое удобное время для создания новых привычек. Распорядок легко может нарушиться в любое время. А когда рутина искажена, то это влияет и на связанные с ней действия. Вас задерживают на совещании, и вы опаздываете к ребенку в детский сад. На готовку у вас совсем не остается времени и сил, поэтому вместо приготовления полноценного ужина вы хватаете пиццу, всякое бывает. Поэтому обычно утренние часы являются самыми стабильными для создания привычек. Но и по вечерам есть с чем работать. Вот несколько примеров якорей для разного времени суток. Утренняя рутина. После того, как мои ноги коснутся пола утром, я. После того, как я встану с кровати, я. После того, как я выключу будильник, я. После того, как я схожу в туалет, я. После того, как я спущу воду в унитазе, я. После того, как я включу душ, я. После того, как я почищу зубы, я. После того, как я расчешусь, я. После того, как я заправлю постель, я. После того, как я завяжу шнурки, я. После того, как я включу кофеварку, я. После того, как я налью себе кофе, я. После того, как я поставлю посуду в посудомоечную машину, я. После того, как я покормлю собаку, я. После того, как я вставлю ключ в замок зажигания, я. Дневная рутина или в любое время. После того, как зазвонит телефон, я. После того, как я поговорю по телефону, я. После того, как я выпью чашку кофе, я. После того, как я разберу входящие письма, я. После того, как я схожу в туалет, я. Вечерняя рутина. После того, как я зайду домой после работы, я. После того, как я повешу ключ на место, я. После того, как я положу сумку, я. После того, как я выгуляю собаку, я. После того, как я сяду есть, я. После того, как я загружу посуду в посудомоечную машину, я. После того, как я включу посудомоечную машину, я. После того, как я выключу телевизор, я. После того, как я положу голову на подушку, я. Больше примеров якорей вы найдете в приложении, где я привел 300 образцов нанопривычек. Обратите внимание, что все эти примеры представляют собой определенные события. Абстрактный якорь, например, после ужина или после того, как я расстроюсь, не сработает. Конкретизируйте. Якорь должен подразумевать предельно точный момент времени. Теперь, когда вы поняли идею, составьте список собственных уникальных якорей, используя маленькое упражнение в конце этой главы. Как только у вас появятся варианты, из которых можно будет выбрать, внимательно взгляните на свою будущую привычку, чтобы объединить новые действия с идеально подходящим ему якорем. Как естественно встроить новую привычку в мой день? Обучая тысячи людей подбирать якоря к новым привычкам, я определил три главных вещи, которые нужно учитывать. Подберите место. Для начала подумайте, где будет выполняться ваша привычка. Найдите якорь, который вы уже делаете в этом месте. Если хотите регулярно вытирать кухонный стол, подумайте, что вы всегда делаете на кухне. Один из этих поступков может стать якорем. Избегайте ситуации, когда якорь происходит в одном месте, а новое действие в другом. Согласно моему исследованию, это редко работает. Место – самый важный фактор в соотношении якорей с новыми привычками. Подберите частоту. Далее, глядя на существующую рутину, решите, как часто вы хотите выполнять новую привычку. Если только раз в день, то выберите якорь, который возникает раз в день. Если 4 раза в день, найдите такой же по числу повторений якорь. Я хотел отжиматься весь день, поэтому удачно, хоть и странно, связал это занятие с походами в туалет. Подберите тему, предназначение. Этот элемент менее важен, чем предыдущие два. Постарайтесь объединить якорь и привычку общей темой или предназначением. Если вы считаете кофеин хорошим способом взбодриться и увеличить продуктивность, кофе может стать удачным якорем для привычки запускать приложение со списком дел. Но если вы пьете кофе по утрам, чтобы расслабиться и побыть наедине с собой, деловые задачи плохо сюда впишутся. Зато вы можете придумать другой рецепт. После того, как я налью кофе, я открою свой личный дневник. Помните Сарику из предыдущей главы? Одной из ее первых утренних привычек было выпивать стакан воды перед чаем или кофе. Сарика нашла подходящий якорь. После того, как я полью денежное дерево, я выпью воды. Когда я спросил, почему якорь так хорошо подошел, Сарика сказала, что считала оба действия питанием. Поливая растения, она помогала ему процветать, а выпивая воду, делала то же самое для себя. Таким образом, Сарика заботилась и о себе, и о растении. Именно поэтому привычки так хорошо подошли друг к другу, и их стало трудно разделить. А вот рецепт «после того, как я почищу зубы, я подмету в гараже» вряд ли станет привычкой. В нем не совпадают место, частота и тема. Если вы хотите прибирать гараж каждую субботу, найдите близкое действие, которое всегда выполняете дома по субботам, лучше всего в гараже, и превратите его в якорь. Создавая дизайн новой привычки, не старайтесь сразу сделать его идеальным. Вы всегда сможете изменить неудачный рецепт. Потому я и назвал его рецептом. Экспериментируйте с якорями и новыми привычками. Я придумал формат для создания рецептов на базе нанопривычек. Вы можете начертить его самостоятельно или скачать готовый шаблон с моего сайта. В любом случае, считайте этот бланк частью коллекции рецептов привычек, которую вы со временем создадите. Может, вы будете хранить карточки в специальной коробке, чтобы удобнее было пересматривать привычки. Вы можете дорабатывать их сколько угодно, вычеркивая старые и дописывая новые версии прямо на карточке. Экспериментировать хорошо. Теперь вы готовы экспериментировать с новыми маленькими привычками. Жизнь каждого человека уникальна, поэтому метод, безусловно, потребует своих корректировок. Некоторым привычкам сразу найдется очевидное место. Ведь когда же еще чистить зубы нитью, если не после чистки щеткой, правда же? А на внедрение других понадобится время. В первые несколько дней и даже недели экспериментов ваши новые привычки могут сильно меняться, и это прекрасно. Это значит, что вы оттачиваете навык и учитесь совмещать якоря с маленькими действиями. Если привычка не работает как якорь, замените ее более подходящей. Момент, когда я клал голову на подушку, казался идеальным для того, чтобы сделать 3 медитативных вдоха и выдоха, поэтому я решил попробовать. У меня получилось, но я не ощутил никакого эффекта. Привычка не росла, а само занятие иногда казалось мне бессмысленным. Вместо того, чтобы ругать себя, я загорелся любопытством. Что тогда можно делать в этот момент? Я решил попробовать практику благодарности и стал думать об одной вещи, за которую сейчас благодарен. Когда я это выполнил впервые, у меня в голове прозвучал веселый звоночек. Значит, я все сделал правильно. Меняя рецепты поступков, мы оттачиваем навыки их формирования. С практикой вы начнете все лучше применять принципы создания нанопривычек и достигать поставленных целей с их помощью. Навык использования якорей очень вам пригодится. Благодаря ему вы начнете быстро и эффективно менять свою жизнь к лучшему. Несколько лет назад я обедал в шикарном ресторане, и в меня не влезло вкуснейшее блюдо. Это произошло не в первый раз. Я знал, в чем проблема. Перед едой я натрескался хлеба. Когда официанты приносят свежий хлеб, это настоящее искушение. Я съел слишком много, поэтому не смог насладиться основным блюдом. Чтобы решить обе проблемы, я подключил метод нанопривычек и выбрал самый подходящий для меня вариант. Я придумал рецепт, который звучал следующим образом. После того, как официант принесет хлеб, я скажу «спасибо, мне не нужно». Это крошечное заявление мгновенно дало желаемый результат. Я больше не объедаюсь хлебом и с удовольствием смакую основные блюда. Да, мне пришлось некоторое время практиковать новую привычку, чтобы она закрепилась в моей жизни, а еще смириться с реакцией людей за столом, но теперь я отказываюсь автоматически. Стоило в подходящий момент сказать нужную фразу, и я смог продолжить игру на своих условиях. У якоря есть грани. Я вновь повторю, что очень важно выбрать точный момент привязки для своего действия. Я выбрал якорь после того, как я схожу в туалет и стал отжиматься два раза. Мне не пришлось углубляться в подробности, поскольку якорь сработал. В противном случае я рассмотрел бы его детально и нашел грань. Для этого нужно определить последний шаг действия. Например, у меня последним шагом был спуск воды в унитазе, поэтому я мог уточнить рецепт следующим образом. После того, как я спущу воду в унитазе, я сделаю два отжимания. Чтобы отыскать грань, мы разглядываем якорь под микроскопом и находим завершающий поступок. Это особенно важно для абстрактных действий. Вот несколько примеров доработки рецептов. Абстрактный якорь после завтрака усилится, если вы сосредоточитесь на его грани. После того, как я включу посудомоечную машину. Абстрактный якорь после того, как я приду с работы, можно заменить на «после того, как я сниму рюкзак». Одна привычница, так я называю людей, практикующих нанопривычки, хотела привыкнуть регулярно вытирать кухонную столешницу. Джилл думала, что якорь в ее рецепте достаточно конкретный. «После того, как я составлю тарелки в раковину, я вытру столешницу». Выглядит неплохо, правда? Но этот рецепт оказался неудачным. Джилл никак не могла выработать нужную привычку. Решить эту проблему помогла грань действия. Джилл поняла, что последнее звено в ее якоре составить тарелки в раковину – это выключение воды после мытья посуды. Вот какова была грань этого якоря. Исправленный рецепт привычки стал таким. После того, как я выключу воду, я вытру столешницу. И знаете что? Это был успех. Джилл всего лишь понадобилось найти грань, чтобы привычка закрепилась. Сенсорные данные, поворот смесителя, оборвавшийся звук воды делали подсказку очевидной. Вытирание столешницы кажется мелочью, но Джилл сказала, что это было яблоком раздора в их отношениях с мужем, он терпеть не мог крошки на столе. Встроив эту простую привычку в свою ежедневную рутину, Джилл улучшила атмосферу в доме. Вот другие абстрактные якоря, исправленные с помощью грани. Абстрактный якорь – почистить зубы. Грань якоря – поставить зубную щетку заряжаться. Абстрактный якорь – налить кофе или чай. Грань якоря – поставить на стол кофейник. Абстрактный якорь – помыться. Грань якоря – повесить на крючок полотенце. Абстрактный якорь – побриться. Грань якоря – поставить бритву на базу. Абстрактный якорь – приехать на работу. Грань якоря – положить рюкзак на стол. Абстрактный якорь – расчесать волосы. Грань якоря – положить расческу обратно на полку. Крутой поворот. Начните с якоря. Готовы к крутому повороту? Можно создавать успешные рецепты нанопривычек, начиная с якоря. То есть все, что мы с вами разобрали, сделать наоборот. Вместо того, чтобы выбрать себе привычку и встроить ее в жизнь, изучите свою рутину и привяжите новые поступки к повседневным делам. Если вы каждое утро разбираете посудомоечную машину, что лучше делать сразу после этого? Сложить полотенце или вытереть столешницу? Что стоит выполнить после пристегивания ремня в машине? Может, глубоко и спокойно вдохнуть? Или, допустим, вы всегда ставите кружку с кофе на стол в кабинете? Какая новая привычка закрепится после этого действия? Может быть, вы начнете открывать список планов на день? Попробуйте начать с якорей и привязать к ним новые маленькие поступки. Некоторым этот подход кажется продвинутым, а другие, наоборот, считают его более легким. Такую технику стоит попробовать, когда вы уже создали несколько новых привычек, но хотите изучить и другие возможности. Если дело касается создания новых поступков, все стратегии будут на пользу. Промежуточные привычки. Пристально изучив свой быт, вы найдете кармашки свободного времени, идеальные для внедрения новых привычек. Когда я включаю душ, поначалу идет холодная вода. Я не люблю мерзнуть, поэтому обычно жду, пока вода нагреется. На это уходит около 20 секунд, и я могу использовать кусочек свободного времени. После того, как я включу душ и начну ждать теплую воду, этот тип привычки я называю промежуточной привычкой. Прежде чем принять душ, я думаю о той части своего тела, к которой испытываю благодарность. Я стараюсь замечать что-то новое каждый день, от гибкости моих плеч до способности тела заживлять царапины. У всех есть такие свободные кармашки. Остановка на красный свет, очередь в продуктовом магазине, полив растений на крыльце. Можно потратить это время, отвлекаясь и раздражаясь, а можно сделать его якорем для новых привычек. Они всегда будут маленькими. Я жду теплой воды всего 20 секунд, но не стоит недооценивать промежуточные привычки. Постоянное выполнение мелкого действия может многое изменить. Благодарите свое тело каждый день, и мотивация ухаживать за ним увеличится в несколько раз. И хотя большая часть промежуточных привычек никогда не вырастет, можно найти достаточно свободного времени для действий, которые вы хотите развивать. Британи, работающая мама 5 детей, всегда держала у кровати стопку книг. Эта стопка все время росла, и стресс Британи рос вместе с ней. Став сертифицированным коучем нанопривычек, она придумала дизайн вечернего чтения. Но этого было недостаточно для учебы, к которой стремилась Британи, поэтому она решила найти свободное время для аудиокниг. После небольшого исследования Британи создала промежуточную привычку со следующим рецептом. После того, как я пристегнусь в машине, я нажму кнопку «Проигрывать аудиокнигу». Теперь Британи учится по дороге на работу и очень успешно. Благодаря промежуточной привычке Британи прослушивает минимум 5 книг в месяц, и стопка у кровати перестала быть источником стресса. Лучшие подсказки для ваших клиентов. Неважно, чем вы занимаетесь, создаете приложения, собираете пожертвования или помогаете людям принимать витамины с магнием, подсказка с хорошим дизайном жизненно важна для большей части предприятий. На самом деле трудно придумать услугу или продукт, не подталкивающий клиентов к действию. Нет подсказки, нет и действия. Для успешного внедрения продукта или услуги нужно придумать сигнал для пользователя, который сработает в самый подходящий момент. В современном мире приложений и социальных сетей компании бомбардируют нас подсказками контекста. Кроме того, нам все еще приходит бумажная почта и поступают рекламные звонки. Вы все это знаете, но сейчас я сделаю очень неожиданное предсказание. Я предсказываю, что подсказки контекста со временем потеряют эффективность. Компании будут платить все больше, чтобы завоевать внимание клиентов, но безрезультатно. Почему? Ответ прост. В будущем клиенты перестанут реагировать на сигналы контекста вовремя или будут фильтровать и игнорировать их. А если подсказки контекста все же дойдут до потребителей, те смогут пропустить их, так же, как мы когда-то перематывали рекламу на видеокассете. «Что такое видеокассета?» – спрашивают меня ученики. Я предсказываю, бизнесу придется найти другой способ управлять клиентами, потому что сигналы контекста теряют эффективность. Есть хорошая новость, подсказкам действиям это не грозит. В наши дни компании редко используют такие подсказки, но я уверен, что в будущем они станут золотым стандартом. Допустим, организация, в которой вы работаете, требует, чтобы ваши пациенты раз в день измеряли артериальное давление. Прежде вы полагались на подсказки человека, пациенты сами должны были помнить об этом. Метод оказался неудачным. Поэтому вы обратились к подсказкам контекста. Теперь вы отправляете сообщение, добавляете в приложение красную иконку с напоминанием или заставляете медсестер звонить пациентам домой. Но эти сигналы со временем работают все хуже. Ведь у пациентов достаточно других подсказок, конфликтующих между собой. Тогда вы меняете сигналы контекста на подсказки действия. Чтобы найти хорошую подсказку действия, необходимо провести небольшое исследование. Обратитесь к 200 надежным пациентам, регулярно измеряющим давление, и спросите их, в какой момент вы обычно измеряете давление. Проанализируйте ответы и выявите общие моменты. Допустим, 26% скажут, что измерили давление после того, как налили себе кофе и сели читать утреннюю газету. Еще 21% проводит измерение сразу после того, как покормят домашнее животное. 17% пациентов меряют давление, когда начинается их любимая утренняя передача по телевидению. Оставшиеся 36% дали разнообразные ответы, в которых не прослеживается никакой закономерности. Теперь вы примерно представляете, как это работает. Собранные данные выявили повседневные дела, которые могут стать якорями для привычки измерять давление. Чтобы люди относились к этому ответственнее, скажите им, что многие успешные пациенты каждый день измеряют давление после одного из трех действий. Спросите, какой из этих моментов лучше всего подойдет вам. Так вы поможете пациентам естественно встроить привычку в их рутину. Каждый сумеет выбрать себе подсказку для повседневного поступка. Вам не придется надеяться, что пациенты сами вспомнят про измерение давления. Вы не будете раздражать их сообщениями и звонками, но и не пустите все на самотек. Вы примените дизайн поведения и подсказку действия, чтобы помочь пациентам достичь успеха. Этот сценарий может странно звучать сегодня, но я предсказываю, что в будущем такой метод станет повсеместно распространенным и очень важным. Компании, помогающие клиентам создавать привычки, получат огромное преимущество над конкурентами, которые этого делать не будут. Привычки-жемчужины – сокровища из раздражителей. Создавая и корректируя подсказки, вы научитесь находить новые выходы из раздражающих ситуаций. Несколько последних десятилетий у меня почти не получалось высыпаться. Я прекрасно понимал, как важен полноценный сон, но не мог решить, пожалуй, главную проблему своего здоровья. Я просыпался среди ночи, потому что автоматический датчик кондиционера щелкал при каждом включении и выключении системы. Я собирался установить навороченный термостат, но нашел более быстрое и простое решение. Проснувшись однажды ночью и лежа в ожидании следующего щелчка, я решил сделать этот звук своим якорем для расслабления мышц лица и шеи. Мой рецепт звучал так. После того, как я услышу щелчок, я расслаблю мышцы лица и шеи. Это сработало, и вскоре привычка закрепилась. Услышав щелчок, я стал расслабляться. Благодаря позитивному результату я стал радоваться щелчку, ведь теперь он помогает мне лучше спать. Я называю такие привычки жемчужинами, потому что в них используются подсказки-раздражители, которые мы превращаем в настоящее сокровище. В моем примере нет ничего удивительного, но недавно я узнал, что моя подруга Эми поступила похожим образом. Она обнаружила в своей жизни рычаг и изменила его творческим позитивным мышлением. Эми решила проблему, которая была намного сложнее моей, и создала невероятную жемчужину. Когда Эми разводилась с мужем, все вокруг, от ее адвоката до терапевта, которого суд назначил детям, говорили, что ситуация напряженная. Даже после того, как решился вопрос опеки, Эми продолжала конфликтовать с бывшим мужем и не могла его избегать. Через несколько месяцев Эми проследила некую закономерность. Ссоры портили ей настроение на весь день, поэтому она решила кое-что попробовать. Эми не могла контролировать поведение бывшего мужа и предугадывать его словесные нападки. Иногда они появлялись как гром среди ясного неба. Но она могла предсказать собственные чувства после конфликта и поставила себе цель научиться отвлекаться, сделав поведение мужа своей подсказкой. Эми создала рецепт каждый раз после ссоры с бывшим мужем радовать себя. Например, она могла послушать альбом любимой группы или аудиокнигу, на которую раньше не хватало времени. Иногда Эми ехала прямиком в Starbucks за чашкой любимого чая, а порой покупала приятные мелочи. Это поднимало ей настроение, и вскоре Эми поняла, что новая привычка приносит ей двойную пользу, возвращает немного контроля над ситуацией и учит радоваться жизни. После того, как я почувствую себя оскорбленной, я сделаю что-то хорошее для себя. Вот каким был рецепт успешной привычки Эми. Это прекрасно сработало. Вместо того, чтобы нападать в ответ или чувствовать себя жертвой, Эми говорила себе: «Ох ты, очередное оскорбление, похоже, пора побаловать себя хорошим фильмом». Она перестала остро реагировать на нападки бывшего мужа, спокойно возвращалась к своим делам и строила планы на вечер. Ссора не выводила Эми из равновесия. Она не проигрывала неприятный разговор у себя в голове, а просто отпускала его. И со временем начала видеть в оскорблениях бывшего мужа нечаянные подарки. В конце концов, это же он подсказывал ей позаботиться о себе. Эми согласна, что это звучит странно, но такой подход помог ей пережить трудные ситуации. В идеале ни один человек не должен был заставлять ее плохо себя чувствовать, но не всегда удается избегать токсичных людей и неприятных ситуаций. Порой приходится терпеть несправедливость по отношению к себе, раздражение или чье-то неадекватное поведение. Мы не можем контролировать это, но вольны отвечать за свою часть уравнения. Именно так поступила Эми, когда решила сделать чужое поведение подсказкой для здоровой реакции. Это отличная идея для самых разных моментов, в которых мы чувствуем себя бессильными. Эми и не надеялась на такой успех. Ее дети, иногда попадавшие под горячую руку, тоже стали спокойнее. И это состояние как будто передалось бывшему мужу. Временами он все еще язвил, но уже без азарта. Впервые за долгое время у Эми появилась робкая надежда, что однажды они станут друзьями. Или, по крайней мере, цивилизованными родителями в разводе. В итоге бывший муж перестал ее оскорблять. Однажды Эми завезла ему детей, а он даже пошутил. Они посмеялись вместе впервые за 2 с лишним года и заключили негласный мир, о котором раньше не могли и мечтать. Я недавно позвонил Эми, и она рассказала, что провела вместе с бывшим мужем вечеринку по случаю выпускного их младшей дочери. Я ответил, что это замечательно, но немыслимо. Эми усмехнулась и сказала: «Поверь, Биджей, мы сами в шоке». Я спросил, как же так вышло, и Эми ответила, что все дело в сопереживании. Она оставила позади стыд и расстройство и начала мыслить здраво. Бывший муж работал над навыками общения с людьми не так долго, как Эми. В браке она смягчала его дурные черты, а теперь ему приходилось самостоятельно работать над собой. Эми знала, что это нелегко, и сочувствовала бывшему мужу. Люди замечают отношение окружающих к себе, даже если оно негласное. Должно быть, бывший муж почувствовал сострадание и начал меняться. Это не было осознанной целью Эми, она просто искала способ защититься от агрессии, но результат превзошел все ожидания. Вот что происходит, когда вы оттачиваете навык создания привычек и экспериментируете с ним новыми удивительными способами. Эми творчески подошла к своей проблеме и перевернула поведение бывшего мужа с ног на голову. Особенно интересен в ее истории каскадный эффект. Выбранное действие изменило не только Эми, но и других людей. Причина этого и есть секрет нанопривычек. Люди лучше всего меняются, когда им хорошо, а не плохо. Эми настроилась на успех и продумала подсказки для перемены. Они сработали, ведь Эми делала то, что уже хотела делать, а успех ее подбодрил. Поэтому Эми продолжила стремиться к этому приятному чувству и поверила, что сможет изменить свою жизнь. Навыки Эми в работе с дизайном поведения росли вместе с мотивацией, поэтому заводить новые привычки стало намного легче. И Эми с большей охотой начала пробовать новые вещи, о которых раньше боялась даже подумать. И есть еще одна причина ее успеха. Эми сделала итоговый шаг. Она научилась быстро генерировать позитивные эмоции с помощью метода нанопривычек. Эми постоянно хвалила себя и праздновала свой успех. Об этой технике мы поговорим в следующей главе, где я научу вас взламывать свой мозг, чтобы создавать привычки быстро и легко. Маленькие упражнения на поиск подсказок для ваших новых привычек. Первое упражнение – найдите якоря. Список привычек или рутинных поступков, которые вы выполняете каждый день, очень ценный ресурс. Можете использовать любое надежное действие в своем списке как подсказку – якорь для новой привычки. Далее я разбил весь рабочий день на шаги, чтобы получился большой список. Шаг первый. Перечислите свои повседневные утренние занятия от звонка будильника до прихода на работу. Шаг второй. Перечислите обычные дела, которыми занимаетесь до обеда. Шаг третий. Перечислите обязательные поступки, совершаемые вами во время обеда. Шаг четвертый. Перечислите свои повседневные действия после обеда. У большинства людей не очень много вечерних полезных привычек, и это нормально. Шаг пятый. Перечислите свои рутинные поступки в конце рабочего дня. Их может быть совсем немного, но это прекрасные якоря для новых привычек. Шаг шестой. Перечислите привычные шаги, которые выполняете после того, как уходите с работы, включая домашние. Шаг седьмой. Перечислите рутинные дела, совершаемые вами прямо перед сном. Шаг восьмой. Сохраните свой список. Он пригодится вам в следующем упражнении. Второе упражнение – создайте рецепты нанопривычек, используя список своих повседневных действий. Простой и эффективный способ создавать новые привычки – прикрепить их к уже существующим повседневным действиям. В предыдущем упражнении вы создали большой список таких действий. Это хорошо. Сейчас вы им воспользуетесь. Шаг первый – выберите одно надежное действие из своего списка, о котором вы никогда не забываете. Шаг второй. Подумайте, какие новые привычки могут естественно за ним последовать. Придумайте несколько идей. Шаг третий. Выберите новую привычку, которая вам больше всего нравится из второго шага. Напишите рецепт в формате нанопривычек. После того, как я. Шаг четвертый. Повторите первый, второй и третий шаги для 2 других надежных действий, чтобы создать еще 2 рецепта нанопривычек. Работая над 3 привычками одновременно, вы узнаете о себе больше. Шаг пятый. Начните практиковать новые привычки, не относитесь к этому слишком серьезно или ответственно, полностью погрузитесь в процесс и наслаждайтесь. Третье упражнение. Создайте жемчужину из раздражителя. Это упражнение превращает раздражитель в ценную привычку. Шаг первый. Перечислите хотя бы 10 вещей, которые вас постоянно раздражают. Например, длинная очередь, шум мотоцикла, лай соседской собаки. Шаг второй. Выберите самый частый и неприятный момент в вашем списке. Шаг третий. Придумайте минимум 5 вариантов новых полезных привычек, которые можно прикрепить к этому раздражителю. Шаг четвертый. Выберите лучший вариант из третьего шага и создайте рецепт маленькой привычки. Например, когда я окажусь в очереди, я потренируюсь стоять на одной ноге, потом на другой. Шаг пятый. Начните практиковать свою жемчужину и отметьте, как меняется ваш уровень раздражения.